Взаимоотношения. В этой кабинке мы просидели много часов, то скрываясь в ней от последних зимних бурь, то просто принимая приглашение кого-нибудь из ее обитателей насчет чайку. Очень скоро в этой кабинке и около нее установились взаимоотношения, так сказать, стандартные, между толковой частью интеллигенции и толковой частью пролетариата. Пролетарские отношения выражались в том, что у нас всегда была точная наядь пила, что мы, например, были предупреждены о перемене коменданта и необходимости выполнить норму целиком. Норму выполняла почти вся кабинка, так что когда новый, на этот раз вольно-наемный комендант пришел проверить наши фантастические 135%, ему оставалось только недоуменно потоптаться и искупить свое гнусное подозрение путанной фразой. «Ну вот, если человек образованный...» Почему образованный человек мог выполнить количество работы, решительно непосильное никакому профессионалу-пильщику, осталось, конечно, невыясненным, но наши 135% были, так сказать, официально проверены и официально подтверждены. Ленчик, не без некоторого волнения смотревший со стороны на эту проверку, не удержался и показал нос удаляющейся комендантской спине. «Эх, елочки вы мои палочки, если бы нам, да всем вместе, вот как пальцы на кулаке!» Ленчик для выразительности растопырил было пальцы и потом сжал их в кулак. «Если бы нам, да всем вместе, показали бы мы этой сволочи!» «Да, — сумрачно сказал Юра, — дело только в том, что сволочь все это знает еще лучше, чем мы с вами». «Это, молодой человек, ничего, историю-то вы знаете. Но как были удельные князья, всякий врозь норовил, вот и носили татары. А как взялись все скопом, так от татар мокрое место осталось». «Верно», — сказал Юра еще сумрачнее, — «только татары сидели 300 лет». Ленчик как-то осел. «Да, конечно, 300 лет. Ну, теперь и темпы не те, и народ не тот, долго не просидят». «С нашей же стороны мы поставляем кабинке, так сказать, интеллектуальную продукцию. Сейчас выбитые из всех своих колеи русские массы очень в этом нуждаются. Но к кому мужик подойдет, скажем, с вопросом об удобрении своего приусадебного участка? К активу? Так актив к нему приставлен не для разъяснения, а для ограбления». Кому обратиться рабочий с вопросами насчет пенсии, переезда в другое место, жилищного прижима или уклонения от какой-нибудь очередной мобилизации, куда-нибудь чертовой матери? Профсоюзному работнику. Так профсоюзный работник представлен как приводной ремень от партии к массам. Ремень этот закручен туго. Словом, мужик пойдет к какому-нибудь сельскому интеллигенту, обязательно беспартийному, а рабочий пойдет к какому-нибудь городскому интеллигенту, предпочтительно контрреволюционеру. И оба они, и крестьянин, и рабочий, всегда рады потолковать с хорошим образованным человеком. И о политике, какой, например, подвох заключается в законе о колхозной торговле. Ибо во всяком законе публика ищет прежде всего подвоха. Или что такое японец, и как обстоит дело с войной, ну и так далее. Обо всем этом, конечно, написано в советской печати, но советская печать занимает совершенно исключительную позицию. И решительно никто не верит, в том числе и партийцы. Не верят даже и в том, где она не врет. В частном случае лагерной жизни возникает ряд особых проблем, например, с Мухиным. Семья осталась в Питере, семью лишают паспорта. Куда деваться? Все переполнено, везде голод. В какой-нибудь Костроме придется месяцами жить в станционном зале, в пустых товарных вагонах, под забором и так далее. Жилищный кризис. На любом заводе жену Мухина спросят: «А почему вы уехали из Ленинграда и где ваш паспорт?» Понятно, что с такими вопросами Мухин не обратится ни к юрисконсульту, ни в культурно-просветительный отдел. Я же имел возможность сказать Мухину: «Нужно ехать не в Кострому, а в Махачкалу или Пишпек, ныне Бишкек. Там русских мало, и там насчет паспортов не придираются. В Пишпеке, скажем, можно обратиться к некоему Ивану Ивановичу, вероятно, еще восседавшему в овцеводческом тресте или где-нибудь около. Иван Иванович имеет возможность переправить жену Мухина или в опиумный совхоз в Караколе, ныне Пржевальск, или в овцеводческий совхоз на Качкоре. Жить придется в юрте, но с голоду не пропадут. Все это, так сказать, житейская проза. Но кроме прозы возникают и некоторые другие вопросы. Например, о старой русской литературе, которую читают в засос до полного измочаливания страниц, трижды подклеенных, замусоленных, наполненных карандашными вставками окончательно неразборчивых мест. Вот уж действительно пришло времечко, когда мужик не Блюхера и не Милорда Глупого. Марксистскую расшифровку русских классиков знают приблизительно все, но что товарищи пишут, это уже в зубах навязло. В это никто не верит, хотя как раз тут-то марксистская критика достаточно сильна. Но все равно это наши пишут, и читать не стоит. Так в миллионах мест и по миллиону поводов идет процесс выковывания нового народного сознания. Кулак Акульшин. Ввиду приближающейся весны все наши бригады были мобилизованы на уборку мусора в многочисленных дворах управления ББК. Юра к этому времени успел приноровиться к другой работе. По дороге между Медгорой и третьим лагпунктом достраивалось здание какого-то будущего техникума ББК. В здании уже жил его будущий заведующий, и Юра совершенно резонно рассудил, что ему целесообразнее околачиваться у этого техникума с заранее обдуманным намерением потом влезть в него в качестве учащегося. Мне же нельзя было покидать управленческих дворов, так как из них я мог совершать разведывательные вылазки по всякого рода лагерным заведениям. Словом, я попал в окончательные чернорабочие. Я был представлен в качестве подручного крестьянскому возчику, крупному мужику лет 45, с изрытым оспой рябым лицом и угрюмым взглядом, прикрытым нависающими лохматыми бровями. Наши функции заключались в выковыривании содержимого мусорных ящиков и в отвозке нашей добычи за пределы управленческой территории. Содержимое же представляло глыбы замерзших отбросов, которые нужно было разбивать ломами и потом лопатами накладывать в сани. К моей подмоге мужик отнесся несколько мрачно, некоторые основания у него для этого были. Я, вероятно, был сильнее его, но моя городская и спортивная выносливость по сравнению с его деревенской и трудовой не стоила, конечно, ни копейки. Он работал ломом, как машина, с часу в час. Я непрерывной работы в данном темпе больше получаса без передышки выдержать не мог. И кроме того, сноровки по части мусорных ям у меня не было никакой. Мужик не говорил почти ничего, но его междометие и мимику можно было расшифровать так. «Не ваше это дело. Я уж сам управлюсь, не лезьте только под ноги». Я очутился в неприятной роли человека ненужного и бестолково взирающего на то, как кто-то делает свою работу. Потом вышло так. Мой патрон отбил три стенки очередного ящика, и оттуда из-за досок вылезла глыба льда пудов этак 12. Она была надтреснута, и мужик очень ловко разбил ее на две части. Я внес предложение, не разбивая их, взгромоздить прямо на сани, чтобы потом не возиться с лопатами. Мужик усмехнулся снисходительно, говорит, где человек о деле, в котором ничего не понимает. Я сказал, нужно попробовать. Мужик пожал плечами. Попробуйте. Я присел, обхватил глыбу, глаза полезли на лоб. Но глыба все же была водружена на сани. Сначала одна, потом другая. Мужик сказал, ишь ты, ну и ну. И потом спросил, а очки-то давно носите? Лет 30. Что ж это вы так? Ну, давайте закурим. Закурили, пошли рядом с санями. Садиться на сани было нельзя. За это давали год добавочного срока. Конское поголовье и так еле живо. До человеческого поголовья начальству дела не было. Начался обычный разговор. Давно ли в лагере, какой срок и статья, кто остался на воле. Из этого разговора я узнал, что мужика зовут Акульшиным, что получил он 10 лет за сопротивление коллективизации, но что, впрочем, влип не он один, все село выслали в Сибирь с женами и детьми, но без скота и без инвентаря. Сам он в числе коноводов, чином помельче, получил 10 лет. Коноводы чином покрупнее были расстреляны там же, на месте происшествия. Где-то там, в Сибири, как-то неопределенно околачивается его семья, жена. Жена-то у меня прям клад, а не баба. И 6 ребят от 3 до 25 лет. Дети у меня подходящие, бога гневить нечего. А где этот город Барнаул? Я ответил. А за Барнаулом что? Места дикие. Ну, ежели дикие места, смылись мои куда-нибудь в тайгу. У нас давно уже такой разговор был, в тайгу смываться. Мы сами не успели. Жена тут писала, что значит за Барнаулом. Мужик замялся и замолк. На другой день наши дружественные отношения несколько продвинулись вперед. Акульшин заявил насчет этого мусора, что черт с ним, что и он сам напрасно старался, и я зря глыбы ворочил. Над этим мусором никакого контроля и быть не может, кто его знает, сколько там его было. Скинули в лесу очередную порцию мусора, сели, закурили, говорили о том, о сём, о минеральных удобрениях. Хороши, да нету их. А японцы? До Барнаула, должно быть, доберутся. Вот радость-то сибирякам будет. А совхозах? Плакали мужики на помещика. Теперь бы черт с ним, с помещиком. Самим бы живьем выкрутиться. Потом опять свернули на Барнаул. Что это за места и как далеко туда ехать? Я вынул блокнот и схематически изобразил. Мурманская железная дорога, Москва, Урал, Сибирский тракт, Алтайская ветка. Да, далековато ехать-то. Но тут главное продовольствие. Ну, продовольствие уж я добуду. Эта фраза выскочила у Акульшина как-то самотеком. Чувствовалось, что он обо всем этом уже много-много думал. Акульшин передернул плечами и деланно усмехнулся, искоса глядя на меня. Вот так люди и пропадают, думает про себя, думает, да потом возьмет и ляпнет. Я постарался успокоить Акульшина. Я вообще не ляпаю ни за себя, ни за других. Ну дай-то бог, сейчас такое время, что и перед отцом родным лучше не ляпать. Ну уж раз сказано, чего тут скрывать. Семья-то моя должна в тайгу подалась, так мне тут сидеть нет никакого расчету. А как же вы семью-то в тайге найдете? «Уж найду, есть такой способ. Сговорившись уже были. А как с побегом, деньгами и едой на дорогу?» «Да нам что, мы сами лесные, уральские. Там лесом, там к поездам прицеплюсь. А деньги и еду?» Акульшин усмехнулся. «Руки есть». Я посмотрел на его руки. Акульшин сжал их в кулак. Кулак вздулся желваками мускулов. Я сказал, что это не так просто. «А что тут мудреного? Мало ли какой сволочи с наганами и портфелями ездит. Взял за глотку и кончено». В числе моих весьма многочисленных и весьма разнообразных подсоветских профессий была и такая. Преподаватель бокса и джиу-джитсу. По некоторым весьма нужным мне основаниям я продумывал комбинацию из обеих этих систем. А поминование этих обстоятельств часть придуманного использовал для извлечения прибыли. Преподавал на курсах командного состава милиции и выпустил книгу. Книга была немедленно конфискована ГПУ. Пришли даже ко мне, не очень чтобы с обыском, но весьма настойчиво. «Давайте-ка все авторские экземпляры». Я отдал. Почти все. Один прошедший весьма путанный путь сейчас у меня на руках. Акульшин не знал, что 10 тысяч экземпляров моего злополучного руководства было использовано для ГПУ и «Динамо», и, следовательно, не знал, что схваткой за горло дело может обстоять далеко не так просто, как ему кажется. «Ничего тут мудреного нет», — несколько беззаботно повторил Акульшин. «А вот вы попробуйте, а я покажу, что из этого выйдет». Акульшин попробовал, ничего не вышло. Через полсекунды Акульшин лежал на снегу в положении полной беспомощности. Следующий час нашего трудового дня был посвящен разучиванию некоторых элементов благородного искусства бесшумной ликвидации ближнего своего в вариантах, не попавших даже и в мое пресловутое руководство. Через час я выбился из сил окончательно, а Кульшин был еще свеж. «Да, вот что значит образование», — довольно неожиданно заключил он. «При чем тут образование?» «Да так, вот сила у меня есть, а уметь не умею. Вообще, если народ без образованных людей, все равно, как если бы армия в одном месте всеротные да без рот, а в другом солдаты да безротных. Ну и бьет, кто хочет. Наши товарищи это ловко удумали. Образованные они сидят вроде как без рук и без ног, а мы сидим вроде как без головы. Вот оно так выходит». Кульшин подумал и веско добавил. «Организации нету». «Что имеем, не храним, потерявши плачем», — сиронизировал я. Акульшин сделал вид, что не слыхал моего замечания. «Теперь возьмите вы нашего брата, крестьянство. Ну, конечно, с революции это все горожане завели. Да и теперь нам без города ничего не сделать. Народ-то нас сколько? Одними топорами справились бы, да вот организации нету. Сколько у нас на Урале восстаний было, да все в разброд, в одиночку. Одни воюют, другие ничего не знают, сидят и ждут. Потом этих подавили, те подымаются. Так вот все сколько уж лет идет, и толку никакого нету, без командиров живем. Разбрелся народ кто куда. Пропасть оно, конечно, не пропадем, а дело выходит невеселое». Я посмотрел на квадратные плечи Акульшина, на его крепкую и упрямую челюсть и внутренне согласился. Такое действительно не пропадет, но таких не очень-то и много. Биографию Акульшина легко можно было восстановить из скудной и отрывочной информации давешнего разговора. Всю свою жизнь работал мужик как машина, приблизительно так же, как вчера он работал ломом. И работая, толково работая, не мог не становиться кулаком. Это, вероятно, выходит и помимо его воли. Попал в классовые враги и сидит в лагере. Но Акульшин выкрутится и в лагере. Из хорошего дуба сделан человек. Вспомнились кулаки, которых я в свое время видал под Архангельском, в Сванете и у Памира. Высланные, сосланные, а то и просто бежавшие, куда глаза глядят. В Архангельск они пребывали буквально в чем стояли, их выгружали толпами из ГПУских эшелонов и отпускали на все четыре стороны. Дети и старики вымирали быстро, взрослые железной хваткой цеплялись за жизнь и за работу, и потом, через год-два, какими-то неисповедимыми путями опять вылезали в кулаки. Кто по извозной части, кто по рыбопромышленной, кто сколачивал лесорубные артели. Смотришь, опять сапоги бутылками, борода лопатой, до очередного раскулачивания. В Киргизии, далеко за Иссык-Кулем, кулаки, сосланные на землю, уж окончательно неудобно усвояемые, занимаются каким-то весьма путанным промыслом, вроде добычи свинца из таинственных горных руд, ловли и копчением форели, пойманных в горных речках, какой-то самодельной охотой, то силками, то самодельными карамултуками, фитильными ружьями. Живут в неописуемых шалашах и мирно уживаются даже с басмачами. В Сванете они действуют организованнее. Сколотили артели по добыче экспортных и очень дорогих древесных пород, вроде сампита, торгуют с советской властью в порядке товарообмена, имеют свои пулеметные команды. Советская власть сампит принимает, товары сдает, но в горы предпочитает не соваться и делает вид, что все обстоит в порядке. Это то, что я сам видал. Мои приятели, участники многочисленных географических, геологических, ботанических и прочих экспедиций, рассказывали вещи еще более интересные. Экспедиций этих сейчас расплодилось невероятное количество. Для их участников это способ отдохнуть от советской жизни. Для правительства это глубокая разведка в дебри страны. Для страны это подсчет скрытых ресурсов, на которых будет расти будущее хозяйство страны. Ресурсы эти огромны. Мне рассказывали о целых деревнях, скрытых в тайге, окруженных сторожевыми пунктами. Пункты сигнализируют о приближении вооруженных отрядов, и село уходит в тайгу. Вооруженный отряд находит пустые избы и редко выбирается оттуда живьем. В деревнях есть американские граммофоны, японские винтовки и японская мануфактура. По всей видимости, в одно из таких сел пробралась и семья Акульшина. В таком случае ему, конечно, нет никакого смысла торчать в лагере. Прижмет за горло какого-нибудь чекиста, отберет винтовку и пойдет в обход Онежского озера на восток к Уралу. Я бы не прошел, но Акульшин, вероятно, пройдет. Для него лес как своя изба. Он найдет пищу там, где я погиб бы от голода. Он пройдет по местам, в которых я запутался бы безысходно и безнадежно. Своим уроком джиу-джитсу я, конечно, стал соучастником убийства какого-нибудь зазевавшегося чекиста. Едва ли чекист этот имеет шанс уйти живьем из дубовых лап Акульшина. Но жизнь этого чекиста меня ни в какой степени не интересовала. Мне самому надо было подумать об оружии для побега. И кроме того, Акульшин свой брат, товарищ по родине и по несчастью. Нет, жизнь чекиста меня не интересовала. Акульшин тяжело поднялся. «Ну, а пока там до хорошей жизни, поедем говно возить». «Да, до хорошей жизни его еще много остается».